Глава 6. Имя наречения. Чернигов, 956 год. С той поры минуло 5 лет. В Перунов день, в один из 8 солярных праздников, когда ярило солнце устремилось к Хорсу, осеннему умудренному солнцу, и окончились сборы хлебов, в роще у заповедного озерца в предместьях Чернигова происходило сакральное действо. В этом месте Волхв Богумил каждые 3 месяца проводил древнее таинство – имя наречения. Сегодня сюда пришли поселяне целыми семьями и родами. Все ожидали, когда Богумил начнет сокровенное чародейство, благословит души отроков войти в мир обновленными. Ведь сегодня чада получали новое имя, с которым далее должны были следовать по жизни. На поляне, окруженной осинами и заповедными дубами, у священного небольшого озерца, называемого Дивной Купелью Откровения, и капища Сварогу, собралось много народу. В основном родичи тех чад, которые теперь получали свои новые имена и вступали в дальнейшую жизнь уже самостоятельно. Сейчас близ озерца стояли чада от 10 до 13 лет. Все облаченные в белые холщовые одежды с вышитыми багряными символами рода. Девицы красовались в длинных в пол рубахах с расплетенными косами, а парни в портках и коротких рубахах. Все чада были босы и подпоясаны родовыми кушаками, на которых их матушки или ближайшие родственницы женского пола вышили солярные обережные знаки. Среди чад были и Белочка с Ладой. Держась за руки, в белых льняных рубахах они стояли среди других 16 чад и ожидали, когда начнется обряд. Число чад, получавших новое имя, было не случайным, ведь число 16 считалось у славян мистическим, сакральным. С незапамятных времен на Руси существовала 16-ричная система исчисления. Сутки делились на 16 часов. Меры весов были равны 16. Время жизни состояло из 16-летнего цикла, где последний год был священным. А девица могла выйти замуж только после 16 лет. Яркое теплое солнце уже клонилось к земле, а вокруг священного озерца и капища выводили трели птицы, заглушая тихие говоры поселян. «Ты боишься, Ладушка?» — спросила Белочка, повернув миловидное лицо к названной сестрице и крепче сжимая ее тонкую ладошку в своей. Еще в том месяце Белочке исполнилось 13, и она очень жаждала получить свое имя на будущую жизнь. И вот сейчас этот долгожданный день настал. «Нет, Белочка, отчего бояться? Батюшка сказывал, сначала богам славление пропоет, а потом в озерцо с ним войдем. А выйдем уже обновленные, готовые к иному житию». На обряд имя наречения в основном приходили отроки 12 лет, реже другого возраста. Именно в этот день волхв или ведун вводил чада в медитацию, чтобы точнее определить его жизненный путь. Разумея характер и предрасположенность дитяти, волхв давал отроку имя, которое лучше всего отражало его предназначение в этом воплощении. То самое, которое выбрала душа чада еще до рождения на Мидгард-земле. При рождении родители давали чаду в основном ласкательные, животные или числительные имена. Белочка, Мышка, Соня, Милаша, Второк или Топтун, ибо не могли знать ни характер только рожденного чада, ни его желания. И лишь к 12 лету становилось понятно, какой нрав имеет дитятка и чего хочет в жизни. Были и исключения. Так будущие воины и волхвы могли пройти обряд именоречения лет в 9-10, ибо их будущие навыки требовали более длительного изучения и совершенства, чем у землепашцев или торговцев. Новое имя тоже говорило само за себя. Будущие мальчишки-ратники получали имя, созвучное с битвой, доблестью и оружием. Бронислав, Военек, Ратислав – имена будущих чародейников, волхвов и ведунов, у которых с детства прослеживались задатки к волхованию. были созвучны мудрости и божественному началу. Они нарекались Богуслав, Велимудр, Светозар. Остальные чада получали благозвучные имена, связанные с природой и родом, такие как Любомир, Добрыня, Любава, Золотоцвета. Волхва Богумила, отца Лады, считали лучшим в таинстве именно речения. Все знали, что он знает не только язык птиц и зверей, но и говорит напрямую с богами-родичами и видит человека насквозь. Лада и Белочка терпеливо ждали, когда начнется таинство. Но Волхв отчего-то медлил и недвижимо стоял впереди у озера. Лада знала, что батюшке надо войти в определенное состояние, медитацию, чтобы призвать на сакральное действо светлых богов, дабы они благословили действо. «С радостным днем!» — раздался вдруг позади девочек знакомый голос. Они обернулись и увидели пригожего русоволосого парня, который подошел к ним. «Ты тоже здесь, Владимир?» — удивилась Лада, улыбнувшись ему. «Так я с братьями. Сегодня наш Прозор тоже имя получает», — ответил он, указав глазами на младшего брата из их семейства. Тот стоял сбоку от них. «А теперь к вам подошел, чтобы подбодрить». При последних словах парень задержал долгий взгляд на темноволосой Белочке и улыбнулся ей. Она зарделась от его взгляда, затрепетала, ощущая, что ей приятно его внимание. «Благодарствуем, Владимир!» — ответила Белка и смущенно окинула взглядом его поджарую, величавую фигуру. Она никак не могла привыкнуть, что за последние годы ее друг по играм Волк так возмужал и окреп. Теперь парню было 16. Еще 3 года назад волк получил свое новое имя — Владимир, ибо Волхв Богумил явно разглядел в священном озере мирный град с жителями, когда нарекал парня. «Вы не волнуйтесь, лапушки, все хорошо будет», — подбодрил их парень и отступил обратно к другим людям, наблюдавшим за таинством. Вскоре после прочтения хвалы богу Сварогу у главного кумира, стоявшего грозным символом посреди капища, подошел к чадам, тихо стоявшим и с благословением смотревшим на происходящее. Все чада жаждали получить свое новое имя, и к этому дню готовились не один год. Девицы все умели стряпать и шить, а парни косить и держать топор в руках и стрелы. Ведь без этих умений чада не допускались к таинству, ибо они должны были доказать своему роду, что они готовы вступить во взрослую жизнь. Богумил обвел всех чад внимательным взором и спросил, готовы ли они. Все ответили согласием. Тогда Волхв разделил чад на 4 группы по 4. Лада, Белочка, Соня и Прозор попали в первую. Ладе и Соне теперь было по 12 лет, Белочке 13, а Прозору 9. Мальчик слыл очень мудрым для своих малых лет, мало того, имел дар понимать язык животных. Участь Прозора была предрешена, и мальчик мог стать сильным ведуном или даже волхвом. Подведя 1-ю 4-ку к высокому деревянному кумиру Сварога, Богумил громко вымолвил, чтобы слышали все. «Отец Сварог, привел я чад к твоим очам. Взгляни на них и благослови на дальнейший путь. Направь и управь их жизни». Его слова были слышны всем, ибо капище было сотворено на таком месте и устроено так хитро, что звук с него разносился на довольно далекое расстояние. Богумил начал поочередно класть свою ладонь на чело отроков и вводить их в транс. Когда он убирал свою ладонь, из темечка нарекаемого начинал струиться светлый поток энергии, но это видел лишь Богумил. Теплая рука батюшки легла на голову Лады, и девочка, смотря на строгий лик Сварога, уже через миг увидела, как глаза кумира зажглись жизнью, словно ожили. Лада ощутила трепет, и некое волнение завладело ее существом. Далее Богумил взял за руки Белочку и Ладу и подвел их к озерцу. По мощенным деревянным ступеням они спустились прямо в воду. Круглое голубое озерцо, не более 30 саженей в длину и ширину, образовалось 3 века назад из заповедного ключика. Волхв все шел глубже и глубже, и когда головки девочек скрылись полностью под водой, он возложил опять свои ладони им на темечко и прикрыл глаза, вводя их в сильнейший транс. В Все присутствующие поселяне хранили почтительное молчание, зная, что им нечего бояться за своих чад, ибо все безгранично доверяли волхву. Едва вода скрыла ее полностью, и Лада почувствовала, как батюшка положил на голову ей руку, она перестала бояться. А в следующий миг увидела перед собой свет, словно водица вокруг исчезла, и некий голос позвал ее. «Иди ко мне, девица!» Лада почувствовала, что батюшка убрал свою руку с ее чела, и она пошла вперед. Она ощущала, что дышит совершенно свободно, словно она не была в воде. Через пару шагов она оказалась на цветущей благоухающей поляне, а впереди виднелись огромные деревянные хоромы, расписанные красками. Хоромы те устремлялись своими теремами в небеса. Лада распахнула удивленно глаза, когда перед ней появились три старца в серебристых одеждах, с длинными бородами и волосами почти до пят, заплетенными в косы. Глаза старцев светились ярко-голубым светом, а посреди лба виднелся третий глаз. Лада невольно замерла, боясь приблизиться к ним. Услышала шорох. Повернув голову, увидела слева от себя белочку, которая также с удивлением смотрела вокруг. Она была чуть позади нее. И вдруг Лада услышала громогласный голос одного из старцев. «Подойди к нам, огненная дева!» Он по-доброму взирал на Ладу. Девочка сделала несколько шагов к ним. «Твое воплощение удалось на славу богам. Ты умна, красива, храбра и сильна духом, как и жаждала твоя душа до рождения». «Я хотела родиться такой?» — наивно спросила девочка. Крайний старец поднял руку и приложил свой указательный палец к точке между ее бровей. Тут же в сознание Лады хлынул поток информации и воспоминаний о ее прошлых воплощениях, последнее из которых было в далеком будущем. Там она была некой Мариной и погибла совсем молодой от огнестрельных ранений. Эти воспоминания были так яркие и реальны, что Лада вскрикнула. «О, я все помню!» Старцы улыбнулись. Неожиданно Лада немного приподнялась над землей, словно паря над травой, и слегка отодвинулась в сторону, уступая место белочке. «Серебристая дева, подойди и ты, тоже вспомни!» — кивнул иерарх светлых сил. Белочка тоже оказалась в зареве воспоминаний, и спустя некоторое время старец сказал. «Вы вспомнили 12 последних воплощений на Мидгарде. Теперь вы знаете, к чему стремится ваша душа. Сможете понять выбор Богумила, как имени, так и вашего жизненного пути. Этот путь лучший для развития вашей души. После память о прошлых жизнях снова будет скрыта от вас, ибо это опасно. В трехмерном мире вас могут посчитать юродивыми». «Мы понимаем, батюшка», — кивнула белочка. Крайний старец, который до того молчал, поднял руку, и Лада опять приблизилась к ним. «Ты, огненная дева, будешь непобедимой зареницей света. Возьми этот нож, символ витязя и доблести. Не будет тебе равной в ратном деле не только среди полениц, но и меж других витязей. С честью неси свое предназначение». Вмиг в ладони старца появился клинок в ножнах, и он протянул его Ладе. Она дрожащими руками взяла его и поклонилась. «Тебе, серебристая дева, подарю я цветок диковинный. Засохнет он и превратится в камень, оберег на груди. По рисунку на камне должна ты связать жемчужную весту, которая станет защитой не только земле русской, но всему роду твоему большому. Ибо будешь ты ведьмой мудрой и праматерью всесильного богатыря, который в озере ледяном темных рыцарей одолеет». Белочка приняла из рук старца благоухающий диковинный фиолетовый цветок. «Вы готовы вступить в новый отрезок жизни, девы? Идите и несите свет и справедливость на матушку-землю». Старец поднял руку. Светлая поляна исчезла, а Лада и Белочка вновь оказались в озерной воде. Волхв Богумил быстро вывел их с другого конца озера. Через некоторое время Богумил также провел через озеро и Соню с Прохором, а затем громко произнес. «Нарекаю тебя Владислава. Положил он ладонь на голову Лады. «Нарекаю тебя Заряна», — обратился Волхв к Белочке. «Нарекаю тебе имя Велизар», — добавил Богумил, положив руку на чело Прозора. «Нарекаю тебя Надеждой», — сказал он Соне. Богумил усадил отроков на мягкую траву и, пройдя по тропинке вокруг озерца, вновь приблизился к капищу, где его ожидали другие чада. Лада Ладислава, Белочка Заряна сидели на траве, дрожа от озноба. Сжимая в руках дары старцев, одна нож с диковиной рукоятью, вторая — фиолетовый цветок. Девочки не могли прийти в себя, и постепенно их память о прошлых воплощениях снова засыпала. Первой пришла в себя Соня Надежда, сидевшая неподалеку. Она вскочила и побежала к своим родичам, крича о том, что теперь она — Надежда рода. Матушка ее и тетки обняли девочку, радуясь за нее и голубя, чуя, что ее судьба сложится ладно. В этот момент рядом с девочками появился Огнеслав Бобер и, наклонившись над Белочкой Заряной, громко выпалил. «С новым именем тебя, красавица!» Она бросила на него затуманенный взор, тут же спрятав заветный цветок старцев в ладонях, и спросила. «Что кричишь так? Зачем ты здесь?» «Здравия пожелать! Ты сегодня имя получила! А это тебе, Белочка! Красные бусики! Точь-в-точь, как твои губки алые!» произнес ласково Огнеслав. Протянув Заряне украшение на ладони, Огнеслав заискивающе улыбнулся. Она же как-то задумчиво посмотрела на него и тихо сказала. «Благодарствую, красивая, только зря ты!» «А еще две шкурки беличьи я сам подстелил. Тебе на одежду для тепла!» перебил ее Огнеслав, протягивая ей мех белок. «Ты что ж, животинку убил, чтобы меня побаловать?» опешила Заряна Белочка. «Конечно! О тебе все думал. Не знал, что в дар принести». «Вот и глупый! Не возьму этих белок!» выпалила Заряна категорично, вставая на ноги и одергивая мокрую рубашку. Она чувствовала, что все эти мирские вещи совершенно глупые и ненужные по сравнению с тем, что сказали ей старцы. «И вообще, зря ты пришел, Огнеслав!» «Я не мог не прийти, Белочка!» «Заряной теперь меня зови». «Очень красивое имя, Заряночка. Ты прямо как есть, зорька красная. Ясная и красивая. Глазу приятно смотреть на тебя». «Довольно», — произнесла Заряна, чувствуя, что ей не по сердцу его подарки и его лестные слова. Статный, красивый Огнеслав казался Заряне пустозвоном и слишком шумным. 16-летний парень прекрасно осознавал, что нравится девицам, потому и был так самоуверен, но на девушку его внешние данные и прилипчивость не производили никакого впечатления. «Прости, Белочка, Заряночка, что не угодил», — вымолвил Огнеслав удрученно. «Так возьмешь шкурки-то?» «Нет», — категорично вымолвила она, — «забери их и на капище богини Двиани снеси». «Да попроси, чтобы простила она тебя за то, что убил зверят не по нужде, а для даров!» Она развернулась и пошла прочь. Огнеслав же держал в руках беличьи шкурки и кусал от досады губы. «Прости, хотел лишь порадовать тебя!» Выпалил он ей в спину, но Заряна тряхнула темными локонами и даже не обернулась на парня.